Влияние Библии. В Италии одна продавщица фруктов купила себе Библию и через чтение ее обратилась к Богу. Она так полюбила Слово Божье, что, стоя за своим прилавком, все свободное время посвящала чтению. Однажды какой-то господин спросил ее: «Что вы читаете, сударыня?» «Слово Божье», — ответила продавщица. «А кто вам сказал, что это Слово Божье?» — спросил опять господин. Продавщица, подняв глаза кверху, в свою очередь спросила: «Можете ли вы, сударь, доказать мне, что это светило там, наверху, есть именно солнце?» «Доказать это?» – удивился незнакомец. «Зачем? Лучшее доказательство в том, что оно греет меня, и я вижу его свет». «Да», – воскликнула женщина, – «лучшим доказательством того, что эта книга – Слово Божье, есть то, что она духовно согревает и освещает мою душу». Никакая книга на свете не приносит человеку так много внутренней радости, как Библия. Как дитя слышит голос своего отца, так верующий слышит в ней звук вечности и голос Бога, сказал немецкий писатель Гердер.